Глава 13. Переговоры. Наставник, минутная готовность к старту. Обратный отчет. Потекли мгновения обратного отчета. И когда прозвучала команда «Старт», координатор напрягся, ожидая ускорения, но ничего такого не произошло. Вообще ничего не случилось. Секундный сбой в сознании, и все. Что-нибудь не так, министр? Почему мы не стартовали? Что вы? Все так, мы стартовали и уже прибыли в систему Салем. Не может быть, удивленно проскрежетал координатор. Может. Посмотрите. Он задействовал камеры внешнего обзора. Пространство рядом с приемниками освещали специальные передвижные платформы. Светились щиты с приветствиями на языке квартов. Со всех сторон подходили корабли. Что это за корабли подходят к нам? Забеспокоился координатор. Не беспокойтесь. Эти корабли составят почетный эскорт до орбиты столичной планеты Салем Веронея. Флагман сориентировался в пространстве, задействовал внутрисистемные двигатели и в сопровождении эскорта двинулся к центральной планете. Расстояние небольшое, и прилетели быстро, а в воротах уже проявлялся корабль с суммами. Королева во все глаза смотрела на экраны. Преодоление расстояния поражало. Иллюминация у ворот понравилась. Корабль окружил эскорт. И действо повторилось. В звездных воротах с интервалом в полчаса материализовались корабли с делегацией Больфов и представителем Киторов. Через некоторое время корабли с делегациями прибыли на орбиту планеты Веронея. Очереди к причалам не было. Звездолеты пришвартовались к четырем причалам одновременно. Верховный советник цивилизации Салем, Тайкан Известный, встречал координатора цивилизации квартов Нлона. Их делегация считалась основной. Три другие пока в качестве гостей и наблюдателей. Как изменится их статус в процессе визита, покажет время. Соответственно, встречали руководителей этих цивилизаций министры правительства. Но это не значило, что встреча с Верховным Советником не предусмотрена. Все встречи на высшем уровне планировались и тщательно готовились. Руководство Салем возлагало большие надежды на этот визит. Тайкан стоял в зале и ожидал появления делегации квартов. Он видел их по видео и вроде как уже привык, но действительность превзошла все ожидания. Огромные жука-пауки чем-то напоминали крабов, наверное, клешнями и постоянным шевелением жвалами. Рудиментарные передние лапки беспрестанно что-то перебирали. Ну и размеры. Они возвышались, вернее, нависали над людьми. Возникла пауза привыкания. Кварты тоже делали паузу, осматривая встречающих и помещение. Совершенно для них непривычное. Наконец пауза закончилась. Тайкан пришел в себя и начал говорить. «Я приветствую братьев по разуму от всей цивилизации Салем и от себя лично. Добро пожаловать! Я рад видеть координатора расы Нлона!» Нлон в знак признательности слегка присел и неожиданно заскрежетал. «Невероятно! Всего несколько мгновений отделили наши цивилизации, и вот мы здесь!» До последнего момента мне не верилось, что так будет, но теперь это есть. Я верю, что наша встреча станет судьбоносной для наших цивилизаций. Верховный советник цивилизации Салем, мы готовы начать работу прямо сейчас. Благодарю вас, координатор, за такой деловой настрой. Позволю себе заметить, сейчас мы находимся в орбитальном лифте, который спустит нас на планету. Пока спускаемся, вы сможете полюбоваться видами нашей планеты. Вас я приглашаю в отдельный отсек, мы сможем там обменяться мнениями. Координатор не очень понял, что такое лифт. Зато совершенно точно знал понятие «обменяться мнениями». Проще говоря, беседа с глазу на глаз. «Я готов. Мне интересно посмотреть и поговорить». Тайкан провел координатора в зал и пригласил на настил, который специально для него соорудили. Сам сел в кресло. Не торопясь, ждал, пока расположится координатор. Наконец, тот перестал возиться. «Я готов к беседе». «Отлично. Вы готовы отправиться на планету? Да, готов. Тайкан активировал сенсоры, и стены комнаты протаяли, открывая взору космическое пространство, планету внизу, множество терминалов на орбите и бесчисленное количество кораблей. Они словно оказались посреди пространства с тонким полом внизу. Координатора помимо воли охватывал ужас. Он, привыкший жить испокон веков в норах и темных углах, вдруг оказался в центре космоса. Тайкан не разбирался в психологии квартов, да особенно и не вникал. Поэтому не придал значения непроизвольному подергиванию конечностей координатора. А у того начинали отказывать оба мозга, переходя в режим сохранения жизни. Проще говоря, координатор переставал соображать, переходя на рефлексы на уровне подсознания, и ничего с этим поделать не мог. Советник подвергался реальной опасности – стать пищей для координатора, рефлексы которого готовились войти в режим сохранения жизни, для организма которого нужна пища, которой вполне мог стать советник. Но он об этом не знал. Спасла положение случайность, луч какого-то прожектора упал на Тайкана, и он отключил внешний обзор. Отсек погрузился во мрак, возвращая координатора к жизни. Как только сознание заработали, он осмотрелся. Все в порядке, советник на месте, значит, не успел закуклиться с ним, иначе всем контактам конец. Еще чуть-чуть, и я бы закуклил его и себя. Его как пищу, себя бы погрузил в сон. Механизм выживания включается спонтанно. Советник, очень красиво, но прошу вас, не открывайте больше шторы. Надо обменяться информацией. Хорошо. Тогда сразу к делу. Мы готовы с вами сотрудничать на взаимовыгодной основе. Это значит, мы даем вам то, что вам нужно, а вы нам то, что нужно нам. Как вам такой подход? В плане торговли вполне приемлем, но в плане безопасности и политики не подходит. Здесь, уважаемый координатор, вы правы. Вопросы безопасности и обороны требуют особого подхода. Вопросы политики так и вовсе нужно обсуждать, вырабатывать решения взвешенно. В таком случае не буду ходить вокруг да около. Мы бы хотели заключить с вами военный союз против тормов, которых мы помним, и с которыми воевали, но они давно загадочным образом исчезли. И еще, советник Тайкан, наша цивилизация хотела бы создать с вами Звездный Союз. Но как же, координатор, у вас уже есть союз? Был союз, советник. Был. Но как только появились вы, он прекратил свое существование. Он и ранее был скорее символичным. Реально нас ничего не объединяло. Вы смогли наладить коммуникации между звездными системами. И только вы способны объединить нас реально. Я говорю реальные вещи. И никакого пафоса. Мы понимаем ваши возможности. И принимаем. Очень откровенная точка зрения и неожиданная для нас. Такие сложные вопросы быстро не решаются. Требуется время. Мы это понимаем. Сегодня сделаем первый шаг, подпишем договор, обменяемся посольствами, начнем сотрудничать и торговать, взаимодействовать. Экономика сама нас объединит. Нам останется лишь поспевать за событиями. Я согласен принять вашу позицию как стратегическую на длительную перспективу. На сегодняшний момент актуальны торговые отношения и военное сотрудничество. Не скрою. Есть опасность скорого наступления тормов на наши звездные системы. Затишье длилось долго. Позиционная война переходит в горячую фазу. Кварты готовы приступить к практической работе по этим направлениям. Очень хорошо. Есть еще один щекотливый вопрос, который нужно обсудить. Ваши союзники, Сумы, Китора и Больфа, они хотят прямых контактов с нами по всем направлениям, но мы не можем этого делать, так как они уже состоят в союзе. Какова ваша позиция по этому вопросу? Я благодарен вам за такую откровенность. Вы не стали делать ничего за нашей спиной. Отвечу тоже откровенно. Мы не имеем ничего против таких контактов, но пока на неофициальном уровне. Как только наш союз прекратит свое существование официально, вы сможете создать новый и включить в него эти цивилизации. Такое поступательное движение закономерно. На настоящий момент предлагаю вести дела в рамках действующих реалий и придерживаться существующего порядка, готовя почву для будущих преобразований. Спасибо, координатор, за откровенный обмен мнениями. Мы прибываем на планету. Скажите, что с вами было, когда я открыл обзор с орбиты? Мне показалось, что вы потеряли контроль над собой. Вопрос для меня неприятный, но я обязан на него ответить, чтобы вы в будущем не попали в трудную ситуацию. Наша раса эволюционировала под землей в недрах планеты. Все рефлексы, в том числе защитные, сформировались в замкнутой среде. Когда мы попадаем в ситуацию резкого перепада, как было там, на уровне подсознания начинают работать защитные рефлексы. Чтобы выжить, организм закукливается вместе с пищей и уходит в глубокую гибернацию. Все жизненные процессы замедляются, это состояние длится до тех пор, пока не минует опасность. Такая способность позволила нам выжить в процессе эволюции и подняться на ступень разумности. Понятно. Ваш организм воспринял ситуацию как опасность, меня как пищу. И еще бы немного, вы бы со мной окуклились? Вы, как ни прискорбно, но вы правы. Спасибо за откровенность. Мы учтем этот нюанс и исключим моменты, провоцирующие это состояние. И, коли уж мы затронули этот вопрос, что еще может спровоцировать агрессивное поведение квартов, их неконтролируемую агрессию? И насколько кварт опасен в бою? Ваш интерес вызван исключительно тем, чтобы не допустить таких моментов? Конечно. Исключить любые конфликтные ситуации. В состоянии боевой трансформации кварта может привести нападение на него. В этом случае он трансформируется и отражает атаку. Сможете показать? Конечно. Смотрите. Задействовал свое устройство, висевшее на нем. Сформировалось голографическое изображение Кварта и Больфа. Больф выхватил меч и занес для удара. В то же мгновение Кварт сделал резкий выпад клешней, которую тут же отсек Больф. Кварт подпрыгнул, и из его лап вылетели белесые нити, которыми он мгновенно опутал Больфа, потом вонзил в него шип и впрыснул, наверное, яд. На этом действие не закончилось. Подождал какое-то время, и посредством этого шипа выпил растворившиеся внутренности Больфа. От него осталась только кожа. «Какая дикость!» — вырвалось у Тайкана. «Даже не верится, что такое может быть у цивилизованных представителей рас». «Что делать?» «Такими нас сделала эволюция, но подобная ситуация может возникнуть только при непосредственной опасности». «Благодарю вас, координатор, за предупреждение и откровенность. Она поможет не допустить конфликтов. Однако мы прибыли на поверхность планеты». Створки раздвинулись, открывая взгляду толпу встречающих. Свет в помещении не яркий, приглушенный. Координатор это сразу отметил. Посыпались вопросы журналистов, на которые советник пообещал ответить в скором времени. У космопорта стоял специальный транспорт, на котором они с координатором отправились во дворец советов. Остальные члены делегации, окруженные заботой и вниманием, последовали за ними. В зале совета яблоку негде упасть. Все занято. Яркие вспышки в зале категорически запретили, чтобы не вызвать ненужных эксцессов. Координатор возлежал на специальном настиле. На возвышении перед аудиторией рядом находился верховный советник, потом вождь Альдин, рядом с вождем королева Сумов Бласиния, в конце аквариум с представителем киторов Дефием. Начал встречу Тайкан известный. поприветствовал прибывших членов делегации и руководителей цивилизации, представил каждого. Всех встречали бурными аплодисментами. И продолжил. Сегодня знаменательный день. К нам с дружественным визитом прибыли сразу 4 делегации, возглавляемые руководителями цивилизаций. Пусть этот визит станет залогом большой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества всех цивилизаций. Мы установили во всех звездных системах цивилизаций приемные устройства мгновенного перемещения звездолетов. Теперь расстояния перестали быть преградой. Отдельно благодарю руководителя нашей делегации, министра правительства Фера и уважаемого Ктола, возглавляющего дипломатическую комиссию квартов, за проделанную работу, которая позволит нам сегодня подписать ряд документов. Добро пожаловать! Мы всегда рады друзьям! С ответным словом выступил координатор Нлон. Речь советника ему понравилась. Он поблагодарил за приглашение и теплые слова в свой адрес, отметил эпохальность происходящего события и его историчность. Особо отмечу возможность мгновенного перемещения между нашими цивилизациями. У нас у всех особая среда обитания, но всех нас объединяет одно – желание жить в мире и развиваться вместе дальше. Приглашаю уважаемого Верховного Советника с ответным дружественным визитом посетить нашу цивилизацию. На этом он свою речь закончил. Учитывая, что присутствовали и другие руководители цивилизаций, было бы невежливо не предоставить им слово. Тайкан предоставил слово королеве Сумов Бласинии. Она поблагодарила за приглашение посетить цивилизацию Салем, восхитилась архитектурой и технологиями и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. Вождь Больфов Альдин выразил надежду на более тесное двустороннее сотрудничество в военной сфере, отметив, что Больфы лучше всего умеют воевать. Представитель киторов Дефи был краток, отметив, что их среда обитания водная, и они будут рады видеть на суше Салем. При упоминании о суше координатор слегка вскинулся, но ничего не сказал и перебивать Дефия не стал. Такое предложение киторов явно ему было не по нраву. Закончив официальную часть встречи, приступили к переговорам в узком составе. На переговорах ничего нового. Все тезисы и документы, которые представили комиссии, в конечном их варианте. Часа через 3 переговоры закончились. Сделали перерыв на обед и после обеда собрались на церемонию подписания. Провели ее в лучших традициях. Все подготовленные договоры подписали. Со стороны Салем Тайкан известный, со стороны квартов координатор Нлон. Договорились об установлении дипломатических отношений и в качестве своего посольства оставили 20 особей квартов. Такое же количество дипломатов к квартам отправляло правительство Салем. Программа пребывания квартов была выполнена, и координатор, поблагодарив верховного советника Тайкана и правительство цивилизации Салем, отправился на орбиту, откуда стартовал в свою звездную систему на флагмане Фера. С ним полетели и дипломаты. Краткость визита никого не удивила. Все подготовлено, документы подписаны. Программа полностью выполнена. Что касается Сумов, киторов и больфов, то они остались. Остался и министр обороны квартов Шедж, а вместе с ним и командующий флотом Мор. После отлета координатора их сразу пригласил к себе министр обороны Салем Троп. Королеву Сумов пригласил Тером, министр по связям и коммуникациям. Больфов пригласил начальник штаба Объединенного флота цивилизации Салем Ред Сулов, а представителем киторов Дефием занялся министр внутренней политики Юм. Работа входила в нормальную колею. Прорабатывались вопросы взаимовыгодного сотрудничества с цивилизациями, министр внутренней политики выяснял площадь сухопутных территорий у киторов, чтобы посчитать необходимое количество техники и колонистов, которые туда полетят. После встречи с министрами запланировали рабочие встречи с Верховным Советником Цивилизации. А сегодняшний вечер предложили посвятить искусству Салем и посмотреть оперный спектакль. Главы согласились без особой охоты, но делать нечего. Этикет есть этикет. Королева еле дождалась конца спектакля. Дэйфию представление понравилось. Альдин ничего подобного раньше не видел и восторгался всем. И театром, и обстановкой, и декором, и, конечно, самим спектаклем, намереваясь у себя создать нечто подобное. На следующий день советник встретился с главами трех раз. Вопрос один. Создать новый союз во главе с Салем? Тайкан пообещал, но не быстро. Для этого нужно время, а в настоящем предложил заняться экономикой. Вы можете вернуться домой с караваном кораблей готовых товаров. Посмотрите наше предложение. Не торопитесь. Экономика нас сблизит. Что касается Больфов, то здесь разговор состоялся приватный. Вождь Альдин, благодарю за желание помочь нам в войне с Тормами. Я не только помогаю вам, но и себе. Мы сейчас воюем друг с другом, но теперь, когда у нас есть внешний враг, мы объединимся. А значит, народ станет единым целым. Сейчас он разбит на несколько государств, которые я недавно объединил. Ну что же, резонно. Сколько бойцов сможете поставить сейчас? В разговоре с Фером обозначалась цифра в 2000. Думаю, для начала достаточно. Обучим первую партию, а они потом обучат остальных. Согласен. Первые 2000 бойцов буду возглавлять я и учиться вместе с ними. Мудрое решение. Надо знать, чему и как они будут учиться. Верно. Мне необходимо самому научиться владеть тем, чем сейчас я не владею. В таком случае готовьте список товаров, которые вам необходимы на планете. В чем вы нуждаетесь? Летите обратно, забирайте бойцов и возвращайтесь для учебы. Как только будете готовы, дадим первый бой Тормам. Каким образом вы будете расплачиваться с бойцами? А какую плату вы хотели бы? Оружием и обучением нашей молодежи у вас, ну и снабжение товарами, которые нам необходимы. Договорились. Все будет так, как вы сказали. На этой позитивной ноте они расстались. Тайкан понял, что Больфы как дети, придется о них позаботиться. Придет время, и они поднимутся на новый уровень эволюции, но случится это не быстро. Киторы — отдельная тема. Дефи вообще предложил поселиться Салем на суше киторов и вести внешнюю политику за них. В целом, такой подход непростой. Нужно понять, чего хотят киторы. Вы правы, Верховный Советник. Мы сможем делегировать вам часть полномочий, которые позже обсудите с правителем Иторием. Я благодарю вас за приглашение и отбываю к квартам, так как являюсь членом Звездного Совета. Удачного пути! Пусть ваши идеи притворяются в жизнь, а козни ваших врагов вянут в цвету. Дефи подумал немного, но так ничего и не понял из сказанного, решив спросить позже у наставника Дэрона. Королева Бласиния хотела всего и сразу. И товаров, и туристов, и технологий. Взамен предлагала дешевую рабочую силу и полезные ископаемые. Тайкан обещал подумать и предложил посмотреть перечень товаров, которые она могла бы уже сейчас заказать. В целом у королевы сложилось двоякое впечатление. Успех, но не полный. Хотелось большего, но для первого раза достаточно. Через некоторое время, закончив дела, делегации отбыли, оставив в столице Салем свои представительства. И работа закипела. Формировались караваны кораблей с товарами и по готовности отправлялись в звездные системы новых союзников. Тайкан прошелся по кабинету. Пришло время подводить итоги. Суета улеглась, можно спокойно обсудить итоги визита, плюсы и минусы подписанных соглашений и договоров. Но сначала нужно поговорить с Фером. Он молодец. Такое дело сделал. Можно сказать, стоит у истоков создания Звездной Империи. Нужно и дальше использовать его способности в этом направлении. Вопрос — как? Вернее, в качестве кого? Тут надо подумать. Игра начинается серьезная. Мне нужен человек, который займется созданием Империи, воплотит теорию в практику. Проще говоря, создаст Империю, которой я буду управлять. Кем же он должен быть? Какую должность ему придумать? Может быть, личный представитель совета? Нет, не пойдет. А вот заместитель Верховного Советника по укреплению связей с другими цивилизациями звучит неплохо. Подумать над названием еще, и, пожалуй, стоит ввести такую штатную единицу в высший эшелон власти. Приняв предварительное решение, пригласил Фера, который прибыл через некоторое время, понимая, что предстоит судьбоносный для него разговор. «Заходите, министр», — пошел навстречу Феру Тайкан, протягивая руку. «Проходите, присаживайтесь». «Да нет, не сюда. Прошу за этот столик». И показал за перегородку, где стоял накрытый стол. «Попьем чайку и пообсуждаем итоги вашей работы». «Они впечатляющие. Признаться, не ожидал от флотского офицера таких дипломатических способностей». «Благодарю вас, Верховный Советник, за такую высокую оценку моего скромного труда». Расположился за столиком, сразу появился служащий, который разлил чай по чашкам. «Я провел встречи на высшем уровне со всеми цивилизациями. Внимательно изучил ваши отчеты. Опускаю известные нам детали и приступаю к главному, сути вопроса. Сложилось понимание необходимости создания Звездной Империи. Все условия говорят об этом. Цивилизации готовы к созданию нового Звездного Союза. Что вы на это скажете?» Вопрос непростой, но решаемый. Цивилизации стремятся попасть под нашу опеку, но времени прошло слишком мало. Необходимо привязать их экономически, интегрировать в нашу экономику и потом уже предпринять политические шаги для слияния цивилизаций в империю. Хорошо уже то, что вы понимаете логичность такого шага и видите пути реализации проекта. Что касается деталей, их можно корректировать в процессе интеграции цивилизаций. Беспокоит ситуация с уровнем развития цивилизаций. На низшем уровне стоят больфы, впереди всех кварты. Цивилизация наименее для меня понятная. Уж очень навязчиво они нам сдают свой союз. Внешне бескорыстно. Но мы знаем, просто так ничего не бывает. Подозреваю, есть какая-то ловушка. Кварты не выглядят слабыми, скорее их цивилизация не намного отстает от нашей. И что им нужно, по-вашему? Технология мгновенного перемещения в пространстве. Возможно, но мы никогда никому эту технологию не передадим, потому как сами ее получили от предков. И до сих пор не до конца понимаем принципы ее работы. Есть другие способы завладеть. Захватить, например, корабль с установкой и потом попытаться воссоздать ее. Мы ведь реалисты, а не альтруисты. Понимаем, что каждая цивилизация нацелена на этот лакомый кусок наших технологий. Технологии, которая делает нас исключительными. Не буду спорить. Возможно. Тогда нужно проработать меры безопасности. Коли зашел разговор о способностях квартов, задам вам такой вопрос. Вы видели квартов в боевой трансформации? Сфер удивленно посмотрел на Тайкана. Такого вопроса не ожидал, но если тот его задал, значит, у него есть такая информация. Нет, не видел. И даже не предполагал, что такая трансформация существует. Тогда смотрите. И показал видео своего спуска на лифте с орбиты на планету с координатором. Фер смотрел как завороженный, не в силах оторваться. По окончании посмотрел на советника. Вы подвергались смертельной опасности. Координатор мог вас убить и съесть. Вы поняли, насколько они иные. Налет цивилизованности слетает, когда дело касается выживания. Пока случайно, мы увидели только способности к выживанию. Что же они могут в боевой трансформации? И не забывайте, в прошлом кварты воевали с тормами, а мы знаем, кто это и на что они способны. Вы правы, Верховный Советник. Нельзя узнать и изучить цивилизацию всесторонне за такое короткое время. Вы сделали много. Изучим и узнаем все о них. Я вот что подумал. Почему другие цивилизации Союза хотят к нам? Ответ прост. Цивилизация квартов совершенно чужда им, а мы ближе и понятней. Возможно, нужно этот момент использовать. Киторы так вообще отдают свою сушу нам. Отдают не просто так. Они хотят защиты от квартов. Мне кажется, все боятся квартов. А теперь, когда перестала существовать проблема преодоления расстояния, цивилизации почувствовали себя беззащитными. Ведь все они подходят в пищу квартам. И мы тоже, Фер, не исключение. Чуть было на себе не испытал безусловный рефлекс на выживание. Вас это обстоятельство не смущает? Смущает. Но мы имеем то, что имеем. Лучше квартов иметь союзниками. Не возражаю. Но при этом всегда быть готовыми к неожиданностям. Корабли, которые пойдут к ним, оборудовать особым образом. Главное, запрограммируйте все установки телепортации на самоуничтожение, если возникнет непредвиденная ситуация. На всех кораблях и так стоит такая система. Но с квартами продублируем. Теперь о главном. Кто-то должен возглавить создание будущей империи. Человек компетентный, заинтересованный и преданный делу. Вот главный вопрос, который сейчас будет решаться. Начинается распределение мест в будущей империи. Такое решение ускорило бы дело. Хорошо, что вы это понимаете. Более того, вы в курсе дела и ни перед кем, кроме меня, отчитываться не должны. Будете выполнять только мои приказы. Я предлагаю вам, Фер, стать моим заместителем по стратегическому развитию цивилизации Салям. Наступила пауза. Тайкан следил за реакцией Фера. На его лице читалось явное замешательство. Сам Фер такого не ожидал. Ну там, повышение, но во власть? Вот так сразу? Хотя почему сразу? Я много лет руководил Объединенным флотом, неплохо разобрался с дипломатией. Пауза затягивалась. Предложение из разряда таких, от которых не отказываются. Я растерян, честно говоря. Ожидал чего угодно, но не такого предложения. Я обдумывал, смогу ли я оправдать такое колоссальное доверие. Взвесив все за и против, понял, что смогу. Я согласен занять эту должность и работать под вашим руководством. Хорошо. Другого ответа я не ожидал. Какие соображения по этому направлению? Что следует предпринять прежде всего? Любой союз прежде всего держится на силе. Возможно, присутствие боевой эскадры сыграло не последнюю роль в моей дипломатической миссии. Если мы разместим по эскадре в каждой звездной системе, думаю, это будет только на пользу. Что касается квартов, то там размещать нельзя. Там мы устроим совместные маневры. Ну вот и отлично. Приступайте, планируйте, осуществляйте. И держите меня в курсе. Ваше назначение уже подписано и будет объявлено на заседании совета. На совете без нужды не выступайте. А лучше вообще пореже присутствуйте там. Хорошо, верховный советник. Ну вот, одно дело уладили, переходим к другому. Не менее, а может быть, более важному. Расскажите мне, каким образом к вам попали кристаллы с информацией, которые вы мне передали? Да, я просматривал отчет, но хотелось бы услышать от участника событий. Вы спросили о самой интересной страничке нашего пребывания у квартов. По прибытии я с дипломатической миссией отправился на планету, где нас встречали на глубине несколько сотен метров, а может быть, километров в толще планеты. Надо отметить, оборудовано все для проживания и работы по последнему слову техники. Я поддерживал связь с командующим сектором Локом. Извините, Фер. Это тот командующий сектора, с которого началась эта история? Да, это он. Каким образом он оказался там с вами? В стечении обстоятельств и разрешения министра обороны. Хорошо. Извините еще раз. Продолжайте. Так вот. Лок командовал эскадрой как старший... А кто младший? Не утерпел Тайкан. Младший, командующий эскадрой Дорн, недавно назначенный, бывший наставник корабля, который подстрелил Кварта и проявил себя в этой истории с лучшей стороны. Однако, Фер, вы окружили себя военными специалистами. Оно того стоило. И в дальнейшем сыграло огромную роль. По прибытии нашу эскадру поставили на трудную орбиту газового гиганта Канома, окружили тремя боевыми флотами, правда тайно, но мы их обнаружили посредством пассивного сканирования. Во время нахождения на орбите командующий эскадрой Дорн поймал непонятный повторяющийся сигнал и направил для проверки малые дроны. Так как вокруг гиганта сплошное каменное месиво, из сотен пробились несколько и передали изображение древнего корабля, который доживал последние часы. Дорн предложил слетать туда на катере. Лок разрешил. Он взял с собой заместителя Серта, и они вдвоем достигли корабля. Дорн лично его осмотрел. Видео имеется. И изъял информационные кристаллы, один из которых находился в пульте управления кораблем. Но тут неожиданно сработала система самоуничтожения. Дорн едва успел вылететь, остался цел, но катер повредило, и они использовали спасательные капсулы, в которых имелись аварийные маячки. Мы поймали сигнал, поняли, надо спасать, что-то пошло не так, но нельзя квартам показывать, что мы у них что-то нашли. Пришлось сымитировать погружение в каменное месиво Канома всей эскадры, сказав, что произошел мощный выброс гравитации, которая нас стащила с орбиты и затянула в астероидный пояс. За Дорном отправился самый маленький корабль класса корвет, удачно достиг места взрыва и выдернул Дорна с Сертом практически из атмосферы Канома. Через некоторое время эскадра всплыла. Я выставил квартам ультиматум, почему поставили дипломатическую эскадру на опасную орбиту, посыпались извинения, нам оказали помощь в ремонте. Военные квартов так вообще были шокированы, что мы смогли выбраться из каменного ада. С этого момента дела пошли как по маслу. Вот и все, если кратко. Все экипажи награждены орденами и медалями цивилизации квартов. Некоторые, те, кто был в других звездных системах, также награждены наградами этих цивилизаций. Герои. Одним словом, герои. Лока, Дорна, Серта к высшим наградам Салем. Наставника и экипаж корвета к высшим военным наградам. Остальные экипажи наградами на ваше усмотрение. Вручать буду лично. Ну, не всем, а вот этой тройке. Подготовлю и доложу. Эта троица в курсе того, что обнаружили и видели на том корабле? Да, в курсе. Им можно доверять? Да, за них ручаюсь. В таком случае, стратег, теперь вас так будут называть, завтра ровно в 10 утра жду вас и этих троих офицеров. Подготовьте награды, я их вручу в узком кругу. Ну а потом посмотрим информацию с кристаллов. Ее систематизировали и перевели. На этом разговор закончился. Фер шел, не чуя под собой ног. Он находился на седьмом небе от счастья. За такое короткое время взлететь на самую вершину власти в цивилизации Салем дорогого стоило. Ну что же, так сложились обстоятельства. Вернувшись в офис, вызвал своих героических офицеров. Те прибыли быстро, гадая, к чему такая спешка, неужели опять лететь к квартам? Фер принял их незамедлительно, поздоровался по-дружески, пригласил располагаться в креслах, сел, сам осмотрел с улыбкой гостей и приступил к беседе. «Сегодня меня приглашал на аудиенцию верховный советник Тайкан Известный. Мне пришлось подробно докладывать обо всем, что случилось в секторе квартов. Особый интерес вызвала ваша экспедиция к древнему кораблю. В целом, советник остался доволен нашими действиями и распорядился наградить вас высшими наградами цивилизации Салем». «Как же экипажи кораблей?» — не выдержав, перебил Лок. «Вас наградят завтра. Экипажи кораблей и наставников наградят позже. Особо выделят наставника и экипаж корвета». «Есть еще одна новость». Фер сделал паузу. «Верховный советник назначил меня своим заместителем по стратегическому развитию цивилизации Салем». «Невероятно! Это огромный шаг в вашей карьере. Поздравляю вас с назначением. Оно вполне заслужено». Остальные тоже поздравили Фера. Тот поблагодарил и добавил: «Думаю, это не последнее назначение, которое сделал Верховный Советник. Напомню, особое внимание Советник уделил старому инопланетному кораблю, который мы обнаружили, сделали съемку и доставили информационные кристаллы. Информация особо секретная, но, учитывая, что вы в курсе событий, сообщаю, информация на кристаллах сохранилась, расшифрована, систематизирована, и завтра будет показана нам. Смотреть будем вместе с Верховным Советником. Кто еще будет? Не знаю. Будьте готовы к вопросам». «А что делать нам? Мне, например, возвращаться к командованию с сектором или подождать?» «Нужно подождать. Окончательного решения по вашему будущему нет. Думаю, в ближайшее время придет понимание, где вы нужны более всего». На этом прием закончился, и офицеры вышли, обмениваясь впечатлениями о предстоящем награждении и просмотре информации. Последнее их волновало больше. Фер задумался. «Надо же! Стратег цивилизации. Звучит красиво, но и работы предстоит много, нужна хорошая команда. Где ее взять, хорошую? В этот раз повезло, толковые попались. Не факт, что так будет всегда». Его размышления перебил вызов. Он подошел к пульту и увидел, что на связь с ним вышел министр обороны Троп. «Хочешь, не хочешь. А этому отвечать надо». «На связи, министр Фер», — ответил, представившись старой должностью, так как о новой еще никто не знал, должны будут объявить в ближайшем будущем. «Здравствуйте, министр Фер. Поздравляю вас с отлично выполненной дипломатической миссией. По военному сотрудничеству все идеально. мы получили 2000 отменных бойцов Больфов, которых в ближайшее время начнем тренировать. С Больфами будьте аккуратнее. Очень агрессивные, чуть что хватаются за мечи. Между ними возможны стычки с фатальным концом, что в порядке вещей. Их возглавит Альдин, вождь цивилизации. Проявляйте к нему почтительность и старайтесь командовать Больфами через него. Спасибо за предупреждение. Заключен военный союз с квартами, тут не все ясно. Как использовать этот союз? Где использовать квартов? Думаю, будет правильно использовать их сразу по прямому назначению, против их исконных врагов тормов. Проведите учения, а потом рейд в тыл противника, и посмотрим, что они умеют. Это главное условие союза — помощь в войне с тормами. Так и сделаю. Вы совершенно правы. И еще один серьезный вопрос. Должность командующего объединенными флотами цивилизации остается вакантной. Не могу подобрать кандидатуру с соответствующей квалификацией. Начальник штаба Ред Сулов, конечно, профессионал высокого класса в своей области, но его задача планировать операции, а командовать флотом — это совсем другое. Да и авторитет должен быть у командующих секторов боевой. Согласен. Ред хороший специалист на своем месте. Благодарю вас, что обратились за советом. Есть у меня одна обкатанная кандидатура. Командующий сектором, которого я стажировал лично, вот на такой случай. Кто же это? Командующий сектором Лок Торсон был со мной с дипломатической миссией и проявил себя в высшей степени положительно. Если есть время, заходите. Я расскажу поподробнее. Благодаря его отваге и смекалке мы имеем союз с квартами. Хорошо, министр. Скоро буду. Жду. Интересно. А не тороплю ли я события? Еще неизвестно, какие планы на Лока Торсона у Верховного Советника. Ничего. Если что, отыграю назад, правда, возникает вопрос. Кого назначить командующим звездным сектором? Думаю, этот вопрос пусть решает новый командующий объединенными флотами. На следующий день в назначенный час в приемную Верховного Советника прибыли командующий сектором Лок Торсон, командующий эскадрой Дорн, его заместители Серт. Их встретил Фер. Все были в парадных мундирах и поприветствовали друг друга. Адъютант посмотрел на них внимательно и нажал сенсор. В ответ зажегся зеленый. «Прошу, входите к Верховному Советнику, он вас ждет». Фер одернул мундир и вошел первым. За ним Лок, потом Дорн и замыкал Серт, который не спал всю ночь. Мучился из-за минутной слабости, которой поддался, и попросился назад в наставнике. Теперь не знал, как отыграть назад. У координатора проходило заседание совета, все высшие должностные лица находились у него. Сидели за круглым столом. Только что Тайкан заслушал министра торговли, и как только вошли офицеры, прервался. «Уважаемый совет цивилизации, у нас сейчас будет приятная встреча и небольшой сюрприз для вас всех». Двери распахнулись, и в зал вошли Фер, которого знали все. Командующего сектором мало кто знал, а вот Дорна и Серта не знали вообще. «Представляю вам наших героев, которые блестяще выполнили дипломатическую миссию и сумели превратить первый контакт в прочный союз». Члены совета зааплодировали. «Министра Фера Коуэна вы все знаете. В недалеком прошлом командующий объединенным флотом нашей цивилизации, потом министр, и теперь мой заместитель по стратегическому развитию цивилизации. Проще говоря, главный стратег цивилизации Салем». Совет потерял дар речи. колоссальная должность и неограниченная власть. За службу цивилизации стратег Фер Коуэн награждается звездой почета. С другой стороны вошел начальник протокола и с ним несколько служащих. Подали звезду, и советник надел ее на шею Феру. «Поздравляю! И прошу занять свое место в совете. Оно по правую руку от меня». «Спасибо, верховный советник. Я буду служить цивилизации до последнего вздоха». «Надеюсь на это». «Продолжим. Командующий сектором Лок Торсон участвовал в дипломатической экспедиции. Обеспечил уход эскадры в каменные джунгли газового гиганта Каном, тем самым ввел руководство квартов в шок. Они думали, эскадра погибла, а это война с нами. Но нет. Лок справился и вывел эскадру в полном составе, правда, с повреждениями, чем покорил военных и за что получил высшую награду квартов. Этот поступок стимулировал быстрое движение к Союзу, потому как показал мощь нашего флота. После этих слов надел звезду почета на шею Локу. «Служу цивилизации», — по-военному четко ответил тот. Недавно назначенный командующий эскадрой Дорн Мортер до этого занимал должность наставника боевого звездолета. Того самого, который сбил корабль квартов, с чего все, собственно, и началось. Но это не все. В экспедиции у газового гиганта Каном он обнаружил древний корабль и вместе со своим заместителем лично отправился к нему. Они достигли цели, провели съемку и изъяли информационные кристаллы, которые успешно расшифрованы. Сведения очень ценные, проливающие свет на наше прошлое и указывающие путь в будущее. Награждается почетной звездой. Та же процедура повторилась и с Сертом Бреном, который очень смутился и даже покраснел. Закончив процедуру награждения, верховный советник вернулся на свое место. Дорн и Серт повернулись, чтобы выйти, посчитав, что их миссия здесь закончена, но ошиблись. «Вы куда?» «Я вас не отпускал. Присаживайтесь. Будем смотреть кино и слушать, что вы там нам в кристаллах прислали с того древнего корабля». Удивленные и польщенные Дорн и Серт сели на кресло для приглашенных. «Министр по науке и образованию Рон Салли, прошу, вам слово». «Благодарю вас, верховный советник. Уважаемый совет, уважаемые гости, вам отдельное спасибо. Вы доставили бесценные сведения о прошлом нашей цивилизации и о том, как нам удалось выжить. Прошу набраться терпения. Сейчас вам предстоит погрузиться в прошлое почти на 5 миллиардов лет». «Да-да, вы не ослышались. На 5 миллиардов лет. В это трудно поверить, но анализ доставленных данных и видео, которое мы получили, говорят именно о таком возрасте корабля. Что касается капсул...» При этих словах над столом образовалась голограмма записи, которую вел Дорн. «Это капсулы гибернации». Изображение дрожало, но задерживалось на телах, которые находились в них. Тела мумифицировались. Энергии не хватило для поддержания жизни. Анализ показал, что это наши предки. В других капсулах тела мужчин и женщин. Видеоряд продолжился, показывая, как Дорн собирает кристаллы и снимает интерьер. А вот и рубка управления. «В рубке управления уважаемый командующий сумел изъять основной информационный кристалл, видимо, при этом запустив систему самоуничтожения. Видео продолжилось, показывая взрывы, осколки и вылетающего Дорна до момента, как он попал на искореженный катер. Присутствующие члены совета встали и зааплодировали, отдавая дань смелости Дорна и Серта. Те тоже смущенно встали, не зная, что делать. На помощь пришел верховный советник. «Да, одно дело читать сводки, совсем другое — видеть подвиг своими глазами. А это, несомненно, подвиг. И наши гости, несомненно, герои». Члены совета еще немного поаплодировали и уселись на место. Рон продолжил. «Это чудо, что наши герои живы. Еще большее чудо то, что они обнаружили и доставили. Мы систематизировали материал и покажем его в виде фильма. Так будет проще для восприятия. Вы погрузитесь на миллиарды лет в прошлое и увидите экипаж корабля Милкомеда земной цивилизации в работе. Тот самый экипаж, который лежал в капсулах гибернации. И вместе с ним переживете все испытания, которые им выпали». Вновь образовалось голографическое изображение рубки звездолета. С человеком, которого нельзя отличить от современного. И просмотр начался.